Вдруг сильный шум поразил слух Генриха. «Ага», — сказал он, — «мне кажется, это голос Шико». «Слышишь, Сен-Люк, король сердится?» «Точно, Ваше Величество», — отвечал Сен-Люк, не замечая намека короля. «Он с кем-то ссорится. Сходи, узнай и сейчас же возвращайся». Сен-Люк удалился. И точно. Голос Шико раздавался по всем залам. Он даже старался подражать голосу короля. «Я, кажется, довольно издал законов против роскоши. Но если тех, которые я издал, недостаточно, то я издам еще новые и буду издавать их до тех пор, пока не скажут «довольно». Если эти законы не будут хороши, то, по крайней мере, их будет много. Шести пажей много, клянулся рогами Вельзевула мой кузен. Это много, месье де Бюсси. И, надувшись, покачнувшись на бок и уперев кулак в бедро, Шико удивительно верно представил короля. «Что он там говорит о Бюсси?» — спросил король, насупив брови. Сен-Люк уже хотел ответить королю, как вдруг толпа расступилась, и шестеро пажей, одетых в парчу с гербами своего господина, блиставшими от драгоценных каменьев, выступили вперед. За ними следовал молодой человек, гордый и прекрасный собой, с высоко поднятой головой, смелым взглядом, легкой презрительной улыбкой на лице. Простой черный бархатный костюм его составлял резкую противоположность с богатством костюмов его пажей. «Бюсси», — говорили все шепотом, — «Бюсси д'Амбуаз». И все или бежали навстречу молодому человеку, виновнику всей этой суматохи, или сторонились, чтобы дать ему дорогу. Можерон, Шомбер и Келюс стали по сторонам короля, как бы для того, чтобы защитить его. «Странно», — сказал первый, намекая на неожиданный приход Бюсси и отсутствие герцога Анжуйского, к свите которого принадлежал Бюсси. «Странно. Слуга пришел, а господина нет?» «Потерпите», — возразил Келюс. «Перед слугой явились слуги-слуги. Господин слуги идет, может быть, за господином первых слуг». «Послушай-ка, Сен-Люк», — сказал Шонбер, младший из любимцев короля Генриха и вместе с тем храбрейший, «Бюсси не оказывает тебе должного почета. Посмотри-ка на черный камзол его. Приличен ли он на свадебном бале?» «Нет», — сказал Келюс, — «это похоронный костюм». «А», — проговорил Генрих, — «жаль, что он носит траур не по самому себе». «Однако, Сен-Люк», — сказал Мажерон, — «герцога Анжуйского нет. Уж не попал ли ты и к нему в немилость?» Слова «и к нему» поразили Сен-Люка в самое сердце. «Мы напрасно ждали, «Что он войдет вслед за Бюсси», — сказал Келюс. «Разве не помните, что когда его величество почтил месье де Бюсси приглашением в свою свиту, он отвечал, что, происходя от королевского рода, не имеет надобности быть в чьей-либо свите и довольствуется единственным, но лучшим повелителем, то есть самим собой?» Король насупил брови и стал кусать концы своих усов. «Несмотря на то, Келюс, — возразил Можерон, — он все-таки в свите герцога Анжуйского». «В таком случае, — флегматично отвечал Келюс, — вероятно, герцог важнее короля».